Он и политики разные. Марина Викторовна вдруг вздохнула тяжело и уселась на свое место. Заметьте, господа совсем не бедные, потому что фетальная хирургия и удовольствие дорогое. Вся проблема в том, что наиболее ценен плод в возрасте от 4 месяцев, когда обычный аборт уже не производит. И совершенно ясно, что клеточная терапия не для простых смертных. А вообще-то, стараясь не смотреть в сторону Дубинина, Марина Викторовна насыпала себе 2 ложки чибо и, размешав с сахаром, залила кипятком. Вообще-то, говорят, что это революция в медицине. Одна инъекция продлевает жизнь на 5 лет. Однако самое главное в том, что появилась реальная возможность восстанавливать клетки мозга и лечить такие болезни, как паралич. Соответственно, вокруг фетальной хирургии бушуют страсти и крутятся огромные суммы. Рейган, к примеру, наложил запрет на использование средств Федерального фонда для исследований, связанных с клеточной терапией. Однако Клинтон уж на 3-й день после прихода к власти запрет этот отменил. «Поганые империалисты, что с них взять-то?» Плещеев ухмыльнулся и, поднявшись, включил защиту. «Ну, господа хорошие, вернемся-ка к нашим баранам». Под действием генератора шумов воздух в кабинете завибрировал, и Дубинин, поморщившись, отхлебнул чересчур сладкий на его вкус кофе. Спектральный анализ показал, что все образцы фараона изготовлены в одном месте. Процентные соотношения фенциклидина, ЛСД и кокаина в каждом из них абсолютно идентичны, что вдобавок говорит о высокой технологичности и масштабности производства. Это не какой-нибудь там пьяный варщик в грязном подвале. Здесь чувствуется размах. Так. Плещеев повернулся к Лоскуткову. «Ну, а ты чем порадуешь?» «Хвастаться нечем». Тот посмотрел на небесно-голубую рубашку шефа и потянулся, хрустнул пальцами. «Сбытчики установлены. На телефон им навесили прослушку, разрабатываем связи. Уверен, что они берут товар не у оптовика, а у связанного с ним посредника. Хорошо бы организовать подвижное наблюдение, но людей не хватает, да и навыки не те. Это вам не стрельба по-македонски». При этом он почему-то представил Кефирыча в качестве наружника. Прикинутый в пиджачную пару, тот крался за объектом, а восхищенные красотки дергали его за штаны. Какой сонец! Вот что интересно. Верной давнишней привычке, Пиновская высыпала на стол горсть семечек и принялась шелушить их длинными наманикюренными пальцами. Анализ приватизационной деятельности Куги в период становления индустрии развлечений наводит на странные мысли. То, что оценочные стоимости зданий вызывают смех, не главное, а настораживает скорость, с которой принимались утвердительные решения, и, кроме того, просматривается наличие системы. И вообще создается впечатление, что тогдашнее руководство в лице господина Шагаева действовало согласно четкому, заранее разработанному плану. Шагаев... Сергей Петрович сделался серьезен и вопросительно глянул на Пиновскую. — Уж часом не родственник ли? — Точно в цель. Щелкнув под солнышком, Марина Викторовна кивнула головой и как-то нехорошо усмехнулась. — Единственное чадо. Семейка, что надо, как говорится, яблоко от яблони. — И почему, — спрашивается, — женщины иногда так язвительны? Майор Ступин был опытен и хитер, как старый, побывавший в капкане лис. Хотя с первого взгляда ничем особенным не выделялся. Щуплый, физиономия простецкая, ни блондин, ни брюнет. А слава тебе, Господи, что не лысый. Когда он еще бегал в операх, озабоченные наркотой кавказцы метко крестили его чернобуром, грозились зарезать и боялись страшно, собственно, не без основания. Будучи КМСом по самбо, майор предпочитал действовать решительно, и бывало, что после общения с ним кое-кому из СИЗО казался райским уголком.